Мессер Антуан Лемасон, обратился художник к сопровождавшему его королевскому секретарю. Я должен сейчас же увести обратно своего Юпитера. Ученик не смеет оспаривать превосходство учителя. Дитя не может бороться с предками. Я слишком горд и слишком скромен для этого. «Бенвенуто», — ответил королевский секретарь, — «поверьте дружескому совету. Если вы так поступите, вы пропали. Скажу вам по секрету, именно этого ожидают ваши враги, как признание вашего бессилия. Что бы я ни говорил его величеству, как бы ни извинялся за вас, король, который ждет, не дождется Юпитера, ничего не станет слушать, и под влиянием госпожи де Тамп навсегда лишит вас своей милости. Боюсь, что именно этого кое-кто и добивается. Опасайтесь, Бенвенуто, не мертвых соперников, а живых врагов». «Вы правы, мессер, я понимаю вас и благодарю. Вы напомнили мне, что я не имею сейчас права быть гордым». «Вот и хорошо, Бенвенуто. Но выслушайте еще один дружеский совет. Госпожа де Тамп была сегодня так очаровательна, что, наверное, замыслила какие-нибудь козни. Посмотрели бы вы, с каким неотразимым кокетством она увлекла Франциска I в лес на прогулку. Право, я испугался за вас, ведь герцогиня, пожалуй, задержит там короля до самой ночи». «Неужели это возможно?» — воскликнул, побледнев, Бенвенуто. «Тогда я погиб. При искусственном освещении моя статуя будет выглядеть вдвое хуже». «Будем надеяться, что я ошибся», — ответил Антуан Лемасон, «и подождем дальнейших событий». И Челлини с лихорадочным волнением стал ждать. Он выбрал для Юпитера лучшее место и все же прекрасно понимал, что в сумерках статуя не произведет впечатления, а ночью и вовсе покажется непривлекательной. В своей ненависти герцогиня все рассчитала с точностью, с какой скульптор соразмеряет пропорции своего произведения. Таким образом, еще в 1541 году госпожа де Тамп предвосхитила методы критики 19-го столетия. Бенвенуто с отчаянием глядел на солнце, клонившееся к горизонту, и жадно ловил каждый звук, но во дворце, кроме слуг, никого не было. Пробило 3 часа. Намерения госпожи де Тамп уже не оставляли никаких сомнений, и, казалось, успех ее обеспечен. Бенвенуто в изнеможении опустился в кресло. Все рушилось, гибло, и в первую очередь его слава художника. Позор послужит единственной наградой лихорадочной борьбе, чуть было не стоившей ему жизни, и о трудностях которой воятель почти забыл теперь, ибо они сулили ему победу. Он с болью смотрел на своего Юпитера, вокруг которого уже сгущался мрак, и видел, что с каждой минутой линии статуи становятся все менее четкими. И вдруг его осенила гениальная мысль. Он вскочил, позвал прибывшего вместе с ним Жана-малыша и поспешно побежал из дворца. Ничто еще не предвещало появления короля. Челлини поспешил к городскому плотнику, и с помощью этого человека и его подмастерьев менее чем за какой-нибудь час сделал дуповый цоколь на 4 колесиках. Теперь он боялся, как бы двор не вернулся раньше, чем все будет готово. Но пробило 5, вечерело, а коронованных особ еще не было видно. Госпожа де Тамп, где бы она ни находилась, вероятно, в эту минуту торжествовала победу. Как только цоколь был готов, Бенвенуто установил на нем статую. В левой руке Юпитер держал земной шар, а в правой, чуть приподнятый над головой, молнию с словно готовясь поразить ею смертных.